служил в калифорнийском отделении Джамбелли 38 лет. Несмотря на возраст, все называли винодела просто Паоли. Его жена Консуэла, плотная, жизнерадостная женщина с заразительным смехом, когда-то работала у них на кухне. Последней пришла Маргарет Боэрс, начальник отдела сбыта компании «Макмиллан». Эта разведенная 36-летняя женщина мучительно страдала от болтовни Джины и отчаянно мечтала выкурить сигарету. Тайлер перехватил взгляд несчастной и подбодрил ее улыбкой. Маргарет улыбнулась ему в ответ. Иногда она также отчаянно мечтала об этом мужчине. Когда с едой было покончено и подали портвейн, Тереза откинулась на спинку стула. «В этом году замок Джамбелли отмечает свое столетие», — начала она, заставив всех замолчать. «Вилла Джамбелли делает вино в долине. Напа — 64 года, а Макмилланы — 92. В сумме это составляет 156 лет». Она обвела взглядом стол. «Итого, 5 поколений виноделов и виноторговцев». 6, Зия Тереза, — вставила Джина. «С моими детьми 6. Судя по тому, что я вижу, твои дети станут скорее серийными убийцами, чем виноделами. Пожалуйста, не прерывай меня». Она подняла бокал, понюхала портвейн и неторопливо пригубила. «За эти 5 лет поколений наша продукция приобрела славу на 2 континентах. Сказать «Джамбелли» значит сказать «вино». Мы создали традицию, однако не забывали о новшествах, внедряли новые технологии, но не пожертвовали ни качеством, ни своим именем. И никогда не пожертвуем ими. 20 лет назад мы стали партнерами, если так можно выразиться, с еще одним прекрасным виноделом. Теперь это партнерство созрело. Пора его фильтровать». Тереза скорее почувствовала, чем увидела, что Тайлер напрягся. Оценив умение приемного внука держать язык за зубами, она встретилась с ним взглядом. «Для блага обеих компаний необходимо кое-что изменить. Сегодня начинается новое столетие. Донато!» Тот щелкнул пальцами, демонстрируя внимание. «Си! Да!» — поправился Дон, помня, что в Калифорнии тетушка предпочитает пользоваться английским. «Да, тетя Тереза. Итальянское и калифорнийское отделения компании Джамбелли до сих пор существовали независимо друг от друга, по отдельности. Так больше не будет. Ты станешь присылать отчеты главному менеджеру вновь создаваемой компании Джамбелли Макмиллан, которая будет иметь штаб-квартиру и в Калифорнии, и в Венеции». «Что это значит? Что это значит?» — выпалила Джина по-итальянски и неуклюже вскочила. «Донато, глава венецианского отделения, второй человек в компании, носитель родового имени и твой наследник». «Моим наследником будет тот, кого назначу я». «Мы родили тебе детей!» Джина шлепнула себя по животу, а затем возмущенно обвела рукой сидевших за столом. «Троих детей, и это еще не все! Ни у кого в семье нет детей, кроме нас, Донато. Кто будет носить родовое имя после твоей смерти, если не мои малыши?» «Ты торгуешь своей маткой?» — ровно спросила Тереза. «Она плодовита!» — взорвалась Джина, не обращая внимания на мужа, который пытался усадить ее на место. «Больше, чем твоя и чем матка твоей дочери. Всего по одному ребенку, а я могу родить хоть дюжину». «Тогда спаси нас Господь». «Джина, занимайся своим домом и трать карманные деньги. Но хозяйкой Костелло тебе не быть». «Моего Костелло!» — холодно добавила Тереза. «Бери, что дают, а то и этого не получишь». «Джина, баста, хватит!» — — приказал Дон и ударил кулаком по столу.